Дождь стоял стеной в продолжении нескольких месяцев. Не видно было ни земли, ни неба. Реки вышли из берегов, глиняные горы сдвигались со своих миллионнолетних лож, болота образовывались там, где испокон веков был один камень, гибли от потоков кони, верблюды, мулы, овцы. Люди спасались, взбираясь на деревья и живя там, как обезьяны, целыми неделями. Какой-то бег ночью возле Эдирны влез на дерево, на котором было множество мелких гадючек. Они мгновенно облепили его, лезли ему в глаза, в рот, в уши, спасаясь от воды, и он боялся до утра шевельнуться, хотя все в нем дрожало, и сердце едва не разорвалось от отвращения. Целый месяц страданий и неудач, позора. Сираскер Ибрагим не умел навести порядок в огромном войске. Привык, чтобы перед ним распахивались ворота, чтобы земля слалась под ноги, а он топтал ее золотыми сапогами, усыпанными самоцветами, и отдавал своим подручным Скендер Челебии и Луиджи Грити. В Венгрии Скендер Челебии нечего было делать, ибо земля была обобрана дотла. Зато Грити вызвался быть добровольным посредником между венгерскими магнатами и султаном. Где-то что-то выведывал, кого-то подкупал, кого-то продавал, нашептывал султану о ненадежности Яноша Заполии, о намерениях хранителя венгерской короны передать ее Фердинанду Габсбургу или же присвоить себе. Кончилось все тем, что венецианец с десятком головорезов выкрал корону святого Стефана вместе с ее хранителем Петером Периньи из Буды, привез Ибрагиму и тут показал эту святыню визирям, пашам и бегам. А ночью в своем шатре примерял корону, и Грити, присутствовавший при этом, признал, что корона святого Стефана очень к лицу Ибрагиму, особенно если тот пообещает сделать его, Грити, архиепископом и своей правой рукой в этой богатой земле. Яноша Заполия был еще раз назван венгерским королем. Сулейман милостиво допустил его к руке, но корону не отдал, заменив ее 10 золотыми кафтанами и 3 конями в золотых уздечках. Грити за старания и советы получил из султанской казны 2000 дукатов и наименован был постоянным представителем венгерского короля на Высокой Порте. Из Венгрии медлительная, неповоротливая, но упрямая сила Сулеймана двинулась на Вену. Взять эту твердыню Габсбургов, ближайшую к землям османов, и забудется позор неудач, бездарность Сараскера, великого визиря, грабительство Акинджи, которые поразбегались во все стороны, разоряя, сжигая, убивая, оголяя землю так, что становилась она еще более пустынной, нежели в первые дни сотворения мира. Только в начале октября султанские войска окружили, наконец, Вену. Оставалось всего каких-нибудь 2 десятка дней до дня Касима, когда, по обычаю, войска уже должны возвращаться домой, особенно отряды анатолийских спахиев, не привыкшие к холодам. А между тем забрались они в такую даль, что не добраться им домой и за 3 месяца. Поэтому думалось им не так о взятии этого большого чужого города, окруженного хоть и старыми, но еще крепкими каменными стенами и башнями, как о далекой дороге домой. Зато янычары, изголодавшиеся по добыче, по грабежам, с вожделением поглядывали на высокие башни Вены и клялись не уйти отсюда, не побывав по ту сторону стен и не вывернув внутренности всех тех больших каменных строений. 30 000 шатров было раскинуто у стен австрийской столицы. В котловине